Глава третья. Око за око. Оливье Бонне заглянул в ящики и покачал головой. «Все пропало», — пробормотал он. «Не осталось ни одной колбаски». «О, проклятье!» — вскричал Луисон, потрясая пухлым кулаком в воздухе. «Это все гнусные козни врагов! Они хотят лишить меня приза!» Оливье вытаращил глаза. «Но ты и вправду так думаешь? Но кто бы мог?» «Господа Лампонар!» — убежденно ответил Луисон. «Кто же еще? Они делают отвратительную колбасу. Там же сплошной укроп!» «О, я знал, как они мечтали выиграть золотого поросенка. Но разве эти лавочники могли тягаться со мной? Вот они и выкрали мои несравненные колбаски». Возмущенный колбасник побагровел, словно помидор, а его двойной подбородок затрясся, как студень. «Ну все!» — громыхнул он. «Сейчас идем в колбасную лавку Лампонар и покажем этим негодникам, где раки зимуют». Колбасник мигом вытащил своего кузена на улицу и заставил его приготовить повозку. На ней художник обычно перевозил холсты, краски и мольберты. Они запрягли старенького ослика. Тот, сообразив, что ему предстоит тащить повозку с двумя отнюдь не худыми господами, отчаянно заревел. Мистер Луноброд под шумок запрыгнул в повозку и притаился среди вещей художника. Тут кот стал размышлять. Допустим, преступниками были господа Лампонар. Но как им удалось проникнуть в подвал, не издав ни звука? Как и все коты, Луноброд гордился своим острым слухом. Он различал даже малейший шорох. Но этой ночью что-то пошло не так. Колбасная лавка господ Лампонар располагалась на Монмартре перед церковью Святого Петра. Витрина лавки призывно переливалась огнями. Чего там только не было. Окорока, связки сарделек, копченые колбасы и много других деликатесов. Лавкой владели супруги Лампонар. Муж был плешивым худым человечком с острым носом, похожим на вороний клюв. А его тучная жена с густой копной волос вечно ходила с кислой физиономией. Когда Луисон и его кузен Оливье зашли в лавку, у них под ногами незаметно проскочил и Луноброд. Госпожа Лампонар составляла список колбас, а ее муж возился с починкой огромной мясорубки. «Эй, вы, бесстыжие воры! Сейчас же верните мои колбаски!» — прямо с порога закричал Луисон. Напуганный до смерти господин Лампонар выронил из рук мясорубку. Она грохнулась оземь, а винтики, шайбы и шурупчики разлетелись во все стороны. Бум-тарабум! «Какого дьявола!» — резко повернулась разгневанная жена, но продолжить она не успела. Луисон подбежал к прилавку, набрал воздуха в легкие и закричал во все горло. «Вы за это дорого заплатите, жалкие мошенники! Это мои колбаски, понятно? Мои! Если хотите выиграть золотого поросенка, научитесь делать приличную колбасу и прекратите класть в колбасу столько укропа!» Услышав вопли злобного толстяка, господин Лампонар задрожал, как осиновый лист. А вот его жена рассердилась не на шутку. Да так, что открыла огромную банку с маринованными перепелиными яйцами, вытащила две штуки и закинула их прямо в рот Луисону. «А ну, проваливай отсюда, грубиян! Ишь, деревенщина! Возомнил, будто его колбаски могут соперничать с нашими!» «Тьфу! Знаешь, что я тебе скажу? Если кто-то стащил твои колбаски, то ему уже хуже, у него скрутит живот!» Тут взбешенный Луисон схватил с витрины курицу и запустил ею в хозяйку. Та и сама закудахтала, как курица на насесте. «Бернар, сделай что-нибудь, дуралей! Гони им за шею этого мужлана из нашей лавки!» Но муж лишь снова выронил части мясорубки, которые только что подобрал с пола и сложил в своем фартуке. Бум-барабумс! «Но, дорогая, я не знаю», — пробормотал он, обливаясь холодным потом. Он покосился на внушительную корпуленцию Луисона Бонне. Госпожа Лампонар вне себя схватила палку копченой колбасы и с размаху швырнула ее в Луисона. Увы, она промахнулась, и колбаса угодила прямо в лоб бедняге Оливье, который стоял рядом. Тут он, наоборот, внимательно наблюдавший за этой безобразной сценой, решил, что пора действовать. Молниеносно, словно ягуар, он перемахнул через лавку и прошмыгнул в открытую дверцу, которая вела в колбасный цех. Там он кинулся обнюхивать все вокруг. В колбасном цеху все источало ароматы. Горячие колбаски прямо из коптильни, свежие соусы, душистые травы и пряности, разложенные по банкам. Луноброд обнюхал все вдоль и поперек, но не учуял и следа кориандра, который Луисон добавлял в свои колбаски. Теперь кот был уверен в одном — этих колбасок здесь вообще никогда не было. Заметив, что крики в лавке стихли, луноброд вернулся и высунул мордочку из-за двери колбасного цеха. Казалось, что по лавке промчался ураган. Все вокруг было усыпано солью. По стене стекало разбитое яйцо, а под глазом у господина Лампонара красовался здоровый синяк. Жена колбасника подбирала с пола банки с мясными консервами, причитая: «Бернар, этот тип окончательно спятил. Мы должны заявить в полицию. Пусть он заплатит за ущерб». «Да, дорогая», — пробормотал бедный муженек, стряхивая с плеча бифштекс. «Ворвался, как смерч. Обозвал нас ворами. Какая наглость! И что за самомнение?» «Да, дорогая». «Ах», — не унималась жена. «Можно подумать, что кому-то нужны его жалкие колбасные обрезки. Тфу, тфу, и еще раз тфу!» «Да, дорогая». Мистер Луноброд все понял. Господа Лампонар были невиновны. Стало быть, преступление совершил кто-то другой, но кто? Кот выскользнул из колбасной лавки и увидел повозку Бонне, которая быстро удалялась. А вот за почтовым ящиком притаился какой-то тип. Словно шпион, он что-то выслеживал и вынюхивал. Это был Луисон. Толстяк шпионил за колбасной лавкой Лампонар. А с учетом его габаритов, верзилу можно было заметить так же легко, как слона, прикрывшегося обувной коробкой. «Ну и парочка! Даже не предложили стакана воды!» — бормотал он себе под нос. «Невиновны? Ну да, как бы не так. Рано или поздно украденное всплывет, и вот тогда...» Мистер Луноброд покачал головой и помчался вперед во весь опор. «Какими странными бывают эти люди!»